Глава 13. Чем больше проходило времени, тем настойчивее моя слабая человеческая природа, уютная тишина дома и убаюкивающий стрёкот местных ночных тварюшек манили сомкнуть веки. И я бы этой банде заговорщиков обязательно проиграла, если бы вдруг драконов ноутбук не тренькнул сообщением. Любопытство тут же взбодрило и подкинуло меня в положение сидя. Мне очень хотелось прочитать на темном экране появившуюся зеленую надпись под знакомой до боли аватаркой томной принцессы. Ей-богу, птичка Кали мне нравилась гораздо больше, чем эта фурия. «Ваша грозность, Чейн. Я до сих пор не могу справиться с волнением, которое настигло меня сегодня на нейтральном пятаке, буквально от одной небрежно брошенной тобой фразы. Молю, спаси меня от бессонницы». Скажи, что мы завтра снова увидимся. Нет, Иля, какая навязчивая стерва. Не спится ей. Мне бы ее проблемы. Хотела захлопнуть крышку, но вместо этого положила пальцы на клавиатуру, и они как-то сами собой начали печатать. Лучше тебе лечь пораньше и уснуть как можно скорее, Гурия. Включи мозг и вспомни, что для создания в своем мире благоденствия тебе придется пахать. Завтра напишу в общий чат, где и во сколько встречаемся. Написала и многозначительную точку в конце предложения влепила. Вряд ли, конечно, она у них означает тот же тон, что и у нас, но у меня палец сам нажал на клавишу «точка», а затем «отправить». Самостоятельно, без моей на то воли. Экран ноутбука снова погас, но сон у меня как рукой сняло. Душа требовала копаться в файлах. Сначала я попыталась оживить гаджет земным путем. Нажимала на кнопки безрезультатно. Затем раз пять махнула в его сторону рукой, когда этого делал дракон, с тем же нулевым результатом. Заблокирован он, что ли? А как тогда сообщение дошло и почему устройство дало написать ответ? Ой, ладно, потом выясню. Поднялась с дивана и пошла за листочком с ручкой. Попробую рассчитать дневную норму потребления продуктов питания жителями нашей страны и прикину, что можно загнать по спекулятивной цене прямо завтра, чтобы купить Виталику обещанную вкусняшку. Кстати, я так и не выяснила, чем питаются виверны. Вывела это большими буквами, как заголовок, и поставила три восклицательных знака. А дальше я прикусила кончик ручки и глубоко задумалась над пищевыми нормами магов. Откуда мне знать, сколько калорий в день им необходимо потреблять? Будет ли верным тот расчет, который я проходила на диетологических курсах, где суточной нормой считается 200 граммов мяса, а два раза в неделю его можно заменить рыбой. И так меня этот вопрос озадачил, что я не заметила, как отложила ручку, улеглась на диван, а дальше... Дальше мне снилось, как я иду по пшеничному полю с корзиной и сотрясаю в нее семена прямо с колосьев, а они там сами собой перемалываются и превращаются в лепешки. А вслух считаю, каждому по три лепешки в день это будет 156 штук. И тут, откуда ни возьмись, из пшеницы вырастает Виталик и обиженно меня упрекает. А меня не посчитала. И тянет, тянет ко мне свою страшную морду. Но не чтобы сожрать, а чтобы обнюхать. Он шумно вдыхает воздух рядом с моим ухом, а потом вдруг как лизнет своим мокрым языком. Я дернулась, закричала. Фу, чудовище противное, перестань. И проснулась. Распахнула глаза, а надо мной нависает его грозность. «Ты что делаешь?» — выпалила я осипшим голосом. «Ты меня обнюхивал и лизнул? Ну а с чего бы у меня так и горит то место, которому во сне приложился виверн?» Дракон отшатнулся, и я резко села, вперив в него осуждающий взгляд. Но его изворотливость был не лыком шит и прекрасно знал, что лучшая защита нападения. «Ты ответила вместо меня маджестской принцессе! Как ты посмела это сделать, попаданка?» — рыкнул он. Ну и я виртуозно владела подобным методом защиты, поэтому наехала в ответ. «А ты собирался крутить шуры-муры и подвергать диплом риску? Я не допущу, чтобы ты разбазаривал мои достижения и кормил ими свою невесту». Аура принца приобрела цвет какой-то уж совсем перезрелой малины. «Я никогда не забываю о деле и своей выгоде. Драконы могут быть щедрыми до расточительства только с истинными парами». Но и меня несло не по-детски. Я всегда терпеть не могла, когда кто-то отлынивает от дела. «А кто знает, может, эта фурия и есть твоя истинная?» — прошипела. «Ты ее уже проверил?» «Не твое дело. Повторяю, все мои старания только ради процветания нашего общего дела». Я окончательно психанула. «Там еще и гром бабы Селестина есть. Ею тоже займись». «Правильно. Пойдем этим путем. Значит, и мне нужно крутить роман с Нагом. Он мне глазки, между прочим, строил сегодня. Может, Вивернов вернет? Так и сделаю. Внесу свой вклад». «Даже не думай об этом», — зарычал дракон так, что стекла задрожали. А я вдруг поняла, что никакого обучения у нас сегодня не выйдет. Мы оба устали и на взводе, и это меня резко отрезвило. Я поднялась с дивана и всунула ноги в осточертевшие за день туфли. «Еще как подумаю!» Из последних сил нашла возможность огрызнуться. «Вот прямо сейчас пойду и перед сном подумаю. У меня, в отличие от твоей фурии, нарушений сна нет. Он у меня очень здоровый и необходим для полноценного функционирования организма». Сказала и гордо пошла к лестнице. Ноги переставляла бодро-бодро. У меня как будто гора с плеч упала, когда я поняла, что ночную учебу можно отложить под благовидным предлогом. Я быстро сполоснулась под душем и, нырнув в кровать, тут же уснула. На этот раз без сновидений до самого утра. Стыдно ли мне было за свое поведение на следующий день? Нисколечко. А все потому, что когда я проснулась, дракона в доме не было. Этот козел, его гадство, ушел в неизвестном направлении без меня. И даже записки не оставил, где он и когда вернется. Пришлось умываться, одевать брючный костюм, скажем, платьем нет на долгие времена, и выходить из коттеджа с невозмутимым видом, как будто все идет по плану. Впрочем, подданные у меня и не спрашивали, а где же принц? Все, что их на данный момент интересовало, когда будет завтрак. Я велела команде поваров собраться, и вместе мы отправились разбираться с запасами. Для начала я решила осмотреть перспективные, так сказать, приобретения и велела мне показать имперскую скотинку. Скотный двор студенты устроили на окраине деревни. Не мудрствуя лукаво, они огородили деревянными палками навес из веток. Перед коровой и двумя козами положили травы, а бедных куриц и страусов так и оставили в клетках. Благо, они хоть не тесные. Я сжала руки в кулаки, пытаясь прогнать вставшую перед глазами красную пелену. Выходило плохо. «Питер!» Отчаявшись справиться со злостью, рявкнула я громко-громко. Не подумавши, рявкнула. Девочка-бытовичка подпрыгнула, корова замычала, козы заблеяли, а страусы принялись рыть дно клеток мощными лапами. Наверное, головы спрятать планировали. Но все же цели своей я добилась. Старший группы стремглав примчался на мой зов. «Слушаю вас, императрица!» Едва отдышавшись, выпалил он. Питер уперся ладонями в колени и сделал вид, что очень спешил. Я ему не верила совершенно. «Посмотри-ка сюда. Это вот что?» — спросила ледяным тоном. «Кто занимался животными? Почему коровы и козы не доены? Почему не устроили нормальный птичник?» Не сказать, что я знала, как выглядит нормальный птичник и как ухаживать за скотиной, но ведь их заклинатели по логике должны же знать все о животных. «Мне надо каждый ваш шаг контролировать. Буду штрафовать». «Императрица, но вы сказали их просто разместить и накормить», — попробовал отмазаться Питер. Я осуждающе потопала носком правого ботинка по земле и покачала головой, показывая, что такой ответ неприемлем. «А инициатива где? Сообразительность. Думаете, я буду бусины просто так раздавать?» — спросила я. «Даю тебе поручение. Организуй безупречную работу скотного двора». Это значит, что животные должны жить в комфорте и чистоте. Корову и коз надо водить на луг, щипать травку и своевременно доить. Про страусов я ничего не знаю, но обеспечь мне по 2 куриных и 2 страусиных яйца в день. И молока пусть получается по максимуму. Задание понятно? Будет сделано, императрица. Вытянувшись в струнку, отрапортовал Питер. Надеюсь, царственно кивнула. Приступать можно прямо сейчас, пока мы готовим завтрак. Если будут молоко и яйца, принесете в кухню. Питер умчался, а я обратила внимание на перепуганных поварят. Смотрели они на меня с ужасом. Ух, никогда я не мечтала о подобной репутации. Там на складе крупа осталась и мука. Можно сделать на завтрак сладкую кашу и блины. А на обед сварим грибную похлебку. Пирогов с крапивой и щавелем можно испечь на ужин. Принялись они наперебой проявлять инициативу. «Без паники», — пресекла я истерику, выставив ладонь. «Я надеюсь, что к обеду у нас будет или мясо, или рыба. Показывайте, как обустроили кухню». Ребята прихватили со склада гречку, муку, соль с сахаром и повели меня за первый домик, где оборудовали свой поварской цех. Тут, к счастью, мне скандалить не пришлось. У бытовиков нашлась и чудо-печка наподобие той, на которой Емеля ездил, и разделочные столы, и посуда стояла чистенькая. Похвалила их, оставила готовить и отправилась глянуть на огород. А то вдруг и там все на отвали сделали. Но нет, то ли и Питер навел шороха, то ли маги по растениям более ответственные, но территория с другой стороны деревни, которую выделили под овощи, порадовала ухоженными грядками и буйной растительностью. Между посадками суетились подданные, и ботва от их манипуляций становилась выше прямо на глазах. «Доброе утро!» — ласково поздоровалась я с кормильцами. «Расскажите мне, пожалуйста, о ваших прогнозах. Когда мы сможем увидеть первые плоды?» Подданные тут же сосредоточили свое внимание на мне. «Доброе утро, императрица!» — поспешили они разразиться приветствиями, излишне радостным хором, и принялись по очереди докладывать. «Картошка, морковь и капуста по всем признакам созреют к вечеру. Зелень уже есть. Кабачки будут к обеду». «Ничего ж себе! Я прям окрылилась от подобных новостей». «Уже? Это просто превосходно!» Искренне обрадовалась, что не придется голодать. «Но вы же знаете, что такое использование магии вытянет из почвы все соки, и уже через неделю здесь нельзя будет вырастить даже травинку». Влил ложку дегтя в мою бочку меда носатый друид печальным тоном. Естественно, я этого не знала и знать не могла. «Да, это очень плохо, я в курсе», — тем не менее твердо ответила я. «Но у нас другого выхода нет. За эту неделю мы должны сделать себе приличный запас продуктов, а потом уже будем выращивать урожай в другом месте и щадящими методами. Иначе мы с вами с голоду помрем». «Да, да, мы понимаем». «Тем более потом эту землю можно будет удобрить», — загалдели остальные студенты, и чувство вины у меня немного ослабло. «Рада, что вы такие понимающие», — покивала деловито. «В общем, все, что созреет, несите поварам, а где хранить излишки, придумаем позже. Когда эти самые излишки появятся?» Вполне довольная результатами осмотра владений, я отправилась обратно на площадь. Новой моей целью были травники. Я сделала ставку на продажу ценных трав и хотела выяснить, есть ли у нас такие. Но у крыльца стоял его внезапность и о чем то говорил с Питером. Я тут же про травников забыла и ринулась к ним. «Пусть дракон немедленно дает мне ответ, где он шляется, когда был мне так нужен». Правда, где-то на полпути я шаг сбавила. Что это на меня нашло? Веду себя как беспокойная мамаша. Или еще того хуже, ревнивая жена. Хорошо, что у меня в сердце живет Андрюша. А то бы я сама себя в неладном заподозрила. Кстати, почему-то место жительства Андрюши даже не дрогнуло, когда я вспомнила об оставленной на земле любви. Да и вообще, я что-то даже внешность Андрюшину забывать стала. Тряхнула головой, принудительно возвращая в память светлые кудри и ясные голубые глаза парня. Хм, а чем он мне, интересно, понравился? Подбородок у него какой-то вялый и невыразительный. «Санса, что ты там такое увидела, что состроила такое лицо?» Вывел меня из задумчивости вопрос, и мне пришлось растянуть губы в улыбке. Йен смотрел на меня, приподняв бровь, а Питер с едва скрываемым страхом. «Интересно, какое именно лицо я состроила?» «Размышляла, где взять деньги на угощение для Виверна», — обронила невозмутимо. «И прикидывала, что можно продать. Питер, будь добр, пригласи ко мне прямо сейчас травников». Старший подданный поспешил выполнить распоряжение, а мы с драконом остались одни. «Держаться, Алиса, держаться! Тебе совершенно неинтересно знать, где он был и что делал». «Я внимательно утром обследовал территорию и назначил лояльным правителям встречу в полдень на Академической площади. На продажу можно набрать торфа, он пойдет как удобрение, а лучшее лакомство для виверн — цветы плотоядных арханий». «Даже не знаю, есть ли они в продаже. Это экзотические растения». Он выдал мне информацию и обезоруживающе улыбнулся, как будто прочитал все мои мысли. Я чуть не грохнулась там же, где стояла. Его грозность умеет улыбаться? Ничего себе новости. Но, кстати, хорошо, что он делает это редко. Улыбка превращала его в молодого, красивого парня, похожего на звезду экранов, но никак не на страшного диктатора-дракона. Лично у меня все раздражение как рукой сняло. Вовремя. К крыльцу подходила группа травников, а со стороны кухни спешила девочка-бытовичка. «Ее как зовут, не помнишь?» — спросила тихонько принца, забыв о претензиях. «Пипитта Пита. Второй курс бытовая магия», — тут же подсказал мне он. Завидую его памяти. «Завтрак готов», — доложила Пипитта, присев в коротком реверансе. «Как подавать прикажете?» Я посмотрела на дракона. «Вот в этих всех условностях он лучше меня разбирается. Пусть сам распоряжается». «За завтраком пусть все приходят в кухню сами, получают порцию и едят где хотят. Кроме нас с императрицей. Нам завтрак принесите в дом. Для обеда сделаем столы недалеко от кухни и установим время с полудня до трех. Подданные будут приходить в свой перерыв и получать от поваров пищу. Ужин общий на площади за большим столом в 8. Во время него императрица будет раздавать ежедневные награды. А вам нужно составить график работы, чтобы не стоять у печки целыми днями». «Благодарю, ваша грозность и императрица Санса», — просияла девушка, поклонилась, а потом как выбежит в центр площади, как завопит. «Все на завтрак! Берите посуду и приходите за кашей! Советую поспешить, иначе не достанется!» Травники во главе с Питером вздрогнули и невольно качнулись в сторону кухни. Пришлось общаться с ними быстро. «Дорогие подданные, у меня на вас большие надежды», — поспешила я привлечь к себе внимание. «Жду вас после завтрака на крыльце с самыми ценными травами. Нам нужны деньги, а кроме трав нам почти и нечего продавать. А теперь бегите за кашей». Ребята покивали и заторопились в кухню, а мы пошли ждать свой завтрак в коттедж.